«Это вас, барон», ехидно подмигиваю ему, «господин канцлер на связи». Барон суетится, вытирает ладони о свои штаны и еще раз бросает на меня жалобный взгляд. «Барон Кочурский, да, господин канцлер». «Да я и...» «Никак нет, господин канцлер». «Ну как же, ваша светлость, я же уже здесь». «Я понял, да, будет сделано, Кочурский». Покрывшись потом, односложно отвечает на вопросы канцлера. «Видимо, разговор и правда, совсем неприятен. Вас, ваше сиятельство...» Он протягивает мне телефон обратно. «Я, господин канцлер», улыбаясь, говорю в трубку. «Зубов, я твой вопрос решил. Ты в Москву то обратно собираешься?» Князь пробует меня опять продавить. «Премного благодарен, господин канцлер. Да, я собираюсь в Москву. Вы со мной поговорить хотели? Упрямый ты, как всегда». «Да, хотел поговорить, только не в рабочей обстановке. Как приедешь, позвони на номер, который я тебе с Мской скину. Я напишу, когда и где. И еще, разлом на железной дороге, твоих рук дело, единственный сухопутный путь в Астрахань сейчас перекрыт. Ты зачем это сделал?» Князь неожиданно повышает голос. «Кажется, тот маленький разломчик, случайно открытый мной, когда я отбивался от непонятных убийц с дробовиками, стал реальной проблемой. Господин канцлер, позвольте ответить. Да, я его открыл, случайно. Однако это вы мне обещали безопасность, а в поезде меня чуть не расстреляли до смерти из дробовиков. Вернее, ничуть, в меня действительно высадили целую кучу патронов. Так что, я всего лишь спасал свою жизнь. Я сейчас абсолютно честен с князем и надеюсь, он это оценит. Если же нет, то будет сам виноват. Я доверием не разбрасываюсь. Я тебя понял, граф. Все, не нервничай. Безопасность я тебе обеспечу. Ты сам от тех, кто тебя охранял, сбежал. Закрой этот разлом как можно скорее. Договор, князь идет на мировую, а я и не против. Разлом и правда, нужно закрыть. Я закрою его. Постараюсь даже сегодня, если здесь мне не будут чинить препятствий в деле вступления в наследство. Договор, господин канцлер, я только договариваю, и князь сразу же кладет трубку, не попрощавшись. Ну что, барончик, подписывай давай бумаги, да и поеду я. Сначала заберу все владения отца, а потом поеду, закрою тот разлом. Да-да, ваше сиятельство, конечно, сейчас, мельтешит Кочурский, я дам команду, чтобы служба приставов поехала с вами. Чтобы у людей господ Мещерских не возникло вопросов, он хватается за телефон и одновременно, за позолоченную ручку. Теряется, кладет телефон обратно и начинает подписывать бумаги. Мне в голову приходит отличная, как мне кажется, мысль. Барон, а поехали со мной. «Мне кажется, засиделся ты за спинами тех, кто трудится в степи, рискуя жизнями. Отличная идея, мне кажется. Что скажешь?» Я ехидно улыбаюсь. Кочурский отрывается от бумаг, смотрит на меня округлившимися глазами и мотает головой. «Нет, нет, ваше сиятельство, я не могу поехать. У меня очень много дел. Я сегодня допоздна работаю. Решено. Собирайся, барон. Это будет вместо дуэли». Я хлопаю в ладони и встаю с кресла. Глава 21. Время взять свое. «Помилуйте, граф, ну зачем я вам?» – воет барон. «Причитания барона меня уже порядком задолбали. Толку от этого нытья не будет, но он еще этого не понял. Таких людей, как он, иногда нужно выгуливать в поле. Просто, чтобы своими глазами посмотрел и ощутил на своей толстой шкуре, как оно там, в тех местах, где люди трудятся и выполняют настоящую работу. Я не спорю, чиновник – это тоже работа, но в моем восприятии мира, чиновник – это обслуживающий персонал тех, кто выполняет, непосредственно, саму суть работы. Чиновник должен быть тылом каждого рабочего человека. Как если бы шла война, основную работу выполняли бы сами солдаты, да, но без надежного тыла, ничего у них не выйдет. Однако, самое полезное действие, которое приведет к победе, выполняет, как раз таки, солдат. В данном конкретном месте, ситуация ничем не отличается. Люди работают в опасных пустошах, приносят добычу и следят за состоянием железной дороги, чтобы в тот момент, когда поедет поезд, все прошло гладко. В то время, как Кочурский жирует и чувствует себя большим начальником, ему полезно будет развеяться, а заодно, запомнит меня и впредь будет опасаться. Мне еще тут жить и работать. Не ной, барон, замучил. Честно, ничего с тобой не будет. Сначала мы поедем в особняк моего отца. Мне сказали, там поселились Мещерские. Мы пойдем туда, и я вежливо попрошу их покинуть мой дом, рассказываю барону о своих планах. Мы взяли служебную машину барона, здоровый джип представительского класса. Другого я и не ожидал. По пути, я зацепил Всеслава, Николая и Алису, для пущей важности. Сейчас мы все вместе, на двух машинах, едем в мой астраханский особняк. Через 10 минут мы останавливаемся возле двухэтажного коттеджа на окраине города. За кирпичным забором, я вижу сам дом и несколько хозяйственных построек. Перед домом стоят три черных внедорожника, один из которых пикап, и четыре мощных багги, с пулеметами на крыше, припакованных чуть в стороне. Все это богатство охраняет несколько человек с оружием. Выглядит солидно. Очень хочется так же или даже покруче. Я не сомневаюсь, что род Зубовых владел большим автопарком и вообще не бедствовал, но сейчас забрать эти машины, скорее всего, не получится. Я сомневаюсь в том, что принадлежащее Зубовым имущество вообще сохранилось, хоть в каком-то имеющем ценность, виде. Скорее всего, ничего за 20 лет уже не осталось, но я заберу свое по максимуму. К нам подходит один из охранников. Рука на кобуре, взгляд суровый до жути. На вид очень опасный тип. На лице шрамы, густые брови нахмурены, узкие губы поджаты. «Приветствую вас на земле, господ, князей мещер сих», густым басом обращается к нам охранник. «Как мне о вас доложить княжичу, Антону Мещерскому?» Говор у него немного странный, как и само построение фраз, как будто русский язык не родной для него. «О, да тут мой сводный братец. Двойное удовольствие находиться здесь». Улыбка растягивается на моем лице. «Доложи, что прибыл граф Зубов и барон Кочурский. О цели визита я пока не сообщаю. В лицо скажу об этом братцу». «Господа, минуту». Охранник слегка кланяется и отходит в сторону, доставая по пути рацию. «Вот так вот, барон, я поворачиваюсь к барону. Сейчас, может, еще и при дуэли поприсутствуешь. У вас когда тут в городе последняя дуэль то была? Давно. Я не видел сам, только слышал, что когда-то ваш батюшка вызвал на бой одного иностранного графа за то, что тот хотел силой взять дочку какого-то рыбака местного. Посвящает меня в историю барон, все тем же жалобным голосом. Может, отпустите меня? Господин канцлер сказал, чтобы я готовился к проверке. У меня, правда, много дел. О, так ты хочешь подчистить хвосты, спрятать свое грязное бельишко? Нет, барон, побудь со мной еще немного. Твое присутствие рядом со мной очень полезно для нас обоих. Весело отвечаю ему и отворачиваюсь к охраннику. Он уже готов нам что-то сказать. К моему глубочайшему сожалению, его светлость, княжич Мещерский, сегодня не может вас принять. Господа, охранник делает очень сочувствующее лицо. Ну, по крайней мере, ему так кажется. Наверное, потому что все его попытки изобразить вежливость все равно превращаются в угрожающие гримасы из-за шрамов на лице. Ну, очень жаль, конечно. Боится теперь меня Антошка, видимо. Демонстративно вздыхаю. Тогда смотри сюда, протягиваю ему документы. Вот бумаги, этот дом мой. Если через 20 минут ворота в мой дом не будут для меня открыты, я сам войду. Вы люди подневольные, и вас я убивать не буду. Однако, на моем пути стоять не рекомендую. Могу случайно покалечить. Как принял, боец, с улыбкой ставлю ультиматум. Я передам нашему господину, ваше сиятельство. Охранник хмурится еще сильнее и, держась за кобуру, медленно отходит от нас. Барон, я обращаюсь к Кочурскому, у меня к тебе маленькая просьба. Сделаешь для меня доброе дело? Конечно, ваше сиятельство. Барон подрывается. Что нужно сделать? Нужно, чтобы ты дал моим людям по одному или лучше, по паре человек. Они должны сопроводить моих людей на объекты в этом списке. Я машу бумагами перед его носом. Лучше всего, чтобы там, заодно, присутствовала полиция. Но это не обязательное условие. Сделаешь? Сделаем, ваша светлость. Барон учащенно кивает головой. Пару звонков сделаю сейчас. Скажу им ждать ваших людей на центральной площади. Добро. Поднимаю большой палец вверх и выхожу из машины. Охрана у ворот напряглась. Я приветливо машу им рукой и иду к машине Николая. Всеслав, сколько у нас сейчас людей в городе? Бужу задремавшего Всеслава. Всего 36 человек, ваша светлость. Всеслав сразу же просыпается. А что случилось? Сейчас нужно всем поехать на главную площадь. Там вас встретят помощники барона Кочурского, а оттуда поедете вот по этим адресам. Передаю ему копию такого же списка, к который, минуту назад я отдал барону, это то, что принадлежит нам. Нужно это забрать. Там, скорее всего, вас будет сопровождать полиция, поэтому никого убивать и сильно калечить нельзя. Аккуратно и спокойно заходите на объекты. Сначала пробуйте решить вопрос миром. Если не получается, то выдворяете всех на улицу и выставляете охрану. Всего тут 4 адреса. Ты за главного. Алиса и Николай пока останутся со мной. И поаккуратнее там. Если кто-то из наших пострадает, я буду недоволен. Не получится взять силой, зовите полицию. Не получится с полицией, звоните мне. Все ясно, яснее некуда, ваша светлость. Давно пора уже наказать этих мещерсих и их прихвостней. Радуется Всеслав. Так, ты меня не понял, Всеслав. Никого мы наказывать не будем. Мы берем свое, на законных основаниях. Аккуратно и вежливо выпроваживаем и все. Так понятно, я торможу слишком уж воодушевленного Всеслава. Устраивать войнушку в городе мне совсем не надо. Да, я вас понял, Юрий Платонович. Разрешите выполнять, Всеслав протяжно выдыхает, но выглядит все равно очень довольным. Давай, езжай. Аккуратнее там. Николай, Алиса, на выход. Пересаживайтесь в машину барона. Хлопаю по крыше машины и возвращаюсь к барону. Вам тут не скучно, барон? Может, хотите поучаствовать в драке? Смотря на него, ехидно улыбаюсь. Барон в секунду бледнеет и не может выдавить ни слова. Да, все-все, шучу я. Расслабься. Ты же государственный служащий, тебе нельзя участвовать в таких делах. Хоть ты и делал это раньше, на стороне мещерских, я взбадриваю барона. Мне не сильно приятно то, что я делаю, но здесь и сейчас требуется показать силу. Либо я сейчас забираю то, что принадлежит мне, либо, спустя время, у меня отнимут оставшиеся. Вариться в этой всей дворянской клараке я не хочу и не буду. У меня есть, на что потратить время и силы. В данный момент, я должен научиться грамотно работать с разломами и нормально освоить свой собственный дар. Все эти земли и имущества, это не самоцель, но это инструмент для достижения куда более значимых, для этого мира, целей. А также, что далеко не маловажно, Юре было бы приятно знать, что я возвращаю владения Зубовых в родную гавань. Я когда-нибудь умру, но Зубовы продолжат жить и приносить пользу этому миру. При мысли о последующих поколениях Зубовых, я погружаюсь в свои мысли еще глубже. Для следующих поколений требуются дети. Детей рожают жены. Значит, я должен жениться. Интересно, как-то получается. Я вроде не занимал ничего, но должен. Откуда во мне это? Ведь мысль о детях возникла так естественно, как будто я к ней пришел давным-давно. Может быть, это уже влияние, как раз, Юры, который растворился к моей душе. Как раз на этом важном моменте моих раздумий, охранники резко поднимают пистолеты, а двое из них залезают на багги и садятся за пулеметы. В мою сторону начинается пальба. В последний момент, я выпускаю силу и окутываю себя ею. Машина барона бронированная, с теми, кто сидит внутри, ничего не будет. Да и со мной ничего не будет. Защита Криса проверена выстрелами из дробовика с расстояния в метр. А уж с дополнительной защитой, я и пулеметы переживу. Особенно, если не стоять на месте. Из машины без команды не вылезать. Кричу Алисе и Николаю, а затем, срываюсь с места. 20 минут еще не прошло. Антошка решил сработать на упреждение. Нанести превентивный удар. Было бы умно, если бы против него был кто-нибудь другой. Со мной такое не прокатит, я не полез бы на рожон, не будь уверенным в своих силах. Единственный вариант, когда я полезу в бой, это только ради защиты близких. Во всех иных случаях, я рассчитываю свои силы. Я пробегаю мимо ближайшего ко мне багги, сразу к дальнему, одновременно лишая возможности ведения огня обоими пулеметчикам. Рассчитываю, что они, все-таки, не будут стрелять в сторону друг друга. Натягиваю тьму на кулаки и дотягиваюсь до стоящего в задней части пулеметчика. Бью в его грудь. Пулеметчик слетает с багги куда-то в сторону забора. Стараясь быть непредсказуемым, я резко возвращаюсь назад. Ударом ноги в грудь, сбиваю с ног того охранника со шрамированным лицом. Удар, который мы называли «ваша остановка», сэр, а комментаторы «мидлкиком», сносит его на второго охранника, который даже успел среагировать, и уже бросался на помощь товарищу. Вместе они и упали. Временно оставляю их в покое и уделяю внимание второму пулеметчику. Он уже сам слез с багги и с металлической дубинкой направляется в мою сторону. Принимаю удар дубинкой по касательной на локоть, отводя руку противника в сторону и буквально врезаюсь в него на полной скорости. Охранник отлетает обратно к Багги, врезается в него спиной, но не пугается меня и снова бросается в бой. Все время боя я отмечаю, что я стал гораздо быстрее, с того, моего первого боя в кадетском корпусе. Тот самый, первый день, в который я попал в этот мир. После пробуждения дара, тело само подстраивается под возросшую силу. Но тренировки нужно возобновлять. Я уже представляю высоту уровня искусства боя, которую я способен достичь с таким допингом от дара. Во время дуэли с одаренным Мещерским, я не замечал возросшей силы и скорости, но по сравнению с обычными людьми, я на порядок сильнее даже этих, однозначно тренированных ребят. И даже мои кривые удары, без нормально поставленной техники, уделывают их, как будто против меня дерутся дети. Дети могут быть чемпионами, но против взрослого, они все равно дети. Я встречаю атакующего меня бойца мощным правым оверхендом. Боец тут же отправляется спать, не обращая внимания на двух оставшихся в живых охранника, которые снова стреляют по мне из пистолетов, проверяю пульс лежащего без сознания бойца. Молодой парень, не хочется никого убивать и тем самым калечить жизни их близких. В конце концов, это просто их работа. Хоть они и собирались меня убить, жив, хорошо, пусть живет и наслаждается жизнью. Вот так кинуться на того, кто только что впечатал тебя в машину, как он, не каждый сможет. В нем есть характер. Таких людей этому миру нужно больше. Разворачиваюсь к никак не хотящему гомониться, двум оставшимся в сознании стрелкам. Шрамирован и его напарник спешно меняют магазины. Парни, хватит. Вы мне ничего не сделаете, а я вас убить могу, ненароком. Тормозите, предлагаю им сдаться. У нас нет на это права, ваше сиятельство, отвечает мне Шрамирован и досылает патрон в патронник. Но пока что он не стреляет. Я уважаю его позицию, но отступить не могу. Выпускаю из рук еще немного энергии, преобразовывая ее в черный туман. В два прыжка подскакиваю к вновь открывшим огонь охранникам и уже откровенно играю на публику. Почувствовав свое превосходство над бойцами, я хочу завершить бой красиво, как будто бы я снова в центре октагона, а вокруг тысячи зрителей и ведется трансляция на сотни тысяч мониторов. Первого вырубаю ударом правой ноги, красивым длинным ударом, ребром стопы в область уха. Можно было ударить за ухо и гораздо сильнее, но я и правда хочу, чтобы в этой драке все выжили. Шрамированный падает. Одновременно с его падением, моя нога опускается обратно на землю. На ней же, я прокручиваюсь вокруг своей оси и с разворота бью последнего охранника тыльной стороной кулака левой руки. Бэкфист, так называется этот удар. Он ставит изящную точку в нашем противостоянии. Трибуны ликуют. Противник повержен. Я обращаю внимание, что уже потратил половину своего источника на защиту от пуль. Вывод, моя защита эффективна, но не энергоэффективна. Позже нужно будет придумать, что с этим можно придумать, как усовершенствовать. Переступаю через лежащие без сознания тела охраны и подхожу к воротам. Закрыто. Вижу домофон с камерой. Звоню. Сначала никто не отвечает, а потом из домофона слышится голос Антона. Что тебе нужно? Ты че приперся в мой дом? Нервничает Антон. Кажется, Мещерский снова пьян. Он бывает трезвым вообще. Антоша, это теперь мой дом. Я самодовольно протягиваю эту фразу. С нечис я прошу тебя, пока что вежливо, покинуть его немедленно. Не выйдешь по-хорошему, я сам вышвырну тебя отсюда. Как можно более терпеливо объясняю ему ситуацию. Он, кажется, еще не осознает, что вообще происходит. Какой твой? Завтра мы наймем адвокатов и ты со своими бумажками пойдешь нахрен. Совсем уже неадекватно орет Антон. Вали отсюда, пока я не вызвал гвардию рода и полицию. Антоша, я хотел по-хорошему, но ты меня вообще не хочешь услышать. Да, ну ладно, ставь чайник, скоро буду. Жму кнопку сброса вызова домофона. Не хочет человек по-хорошему. Что я могу поделать? От того, кто живет в парадигме прав тот, кто сильнее, добиться адекватного отношения к себе, можно только грубой силой. С этими мыслями, снова окутав руки тьмой, я раздвигаю железные прутья на воротах и спокойно захожу внутрь. Сразу же снова накидываю на себя свою защиту. На пороге стоят еще два бойца и расстреливают меня с пистолетов. Я, конечно, может чего-то не понимаю, но охраны маловато. Где все остальные? Это ведь наследник клана, принц Мещеры. Его отец в тех землях полноценный правитель. Он там не один из, а самый главный. Подчиняется только императору и то, потому что сам принял его власть. Где еще охрана? Или он настолько самоуверен? Этих двух я раскидываю просто проходя мимо. Одного просто бросаю вниз головой со ступенек. Надеюсь, он не сильно ушибся. Но бой есть бой. Они в меня с пистолетов стреляют вообще-то. Второй стрелок решается ударить меня. Я ловлю его за руку и дергаю на себя, одновременно скручиваясь в корпусе вправо и аккуратно тюкаю по затылку. Пусть отдохнет, больше на моем пути никого нет. Я поднимаюсь по лестнице и открываю дверь в свой первый собственный дом в этом мире. Большая и тяжелая белая двустворчатая дверь открывается почти беззвучно. Захожу внутрь. Здесь все так, как я мечтал. То, что открывается глазам, при первом же взгляде, парадная часть, выполнена в том самом, настоящем имперском стиле. Витые колонны, лепнины, мрамор, мягкие темно-красные ковры на гранитном полу, картины и холодное оружие на стенах. Сразу отсюда, наверх уходят две лестницы, которые соединяются наверху небольшим балкончиком. Я поднимаюсь наверх, дальше еще одна дверь, за ней, коридор направо и налево. Как-то тут запутано все, как будто дом построен так, чтобы в нем держать оборону от многократно превосходящих сил противника. Слышу какие-то непонятные звуки из правой части дома, значит, мне туда. Прохожу коридор и передо мной открывается зал с дверьми почти по кругу, а прямо посреди зала лежит и хрипит Антоша. Он залил кровью шикарный белый ковер, залил кровью из перерезанного горла. Глава 22. Я успеваю услышать удаляющиеся шаги за одной из дверей, но выбора у меня по факту нет. Нужно спасать Мещерского, а убийцу пусть догонит Сехмит. Антон Мещерский гад еще тот, но бросать человека умирать совсем не дело. К тому же, его смерть повесит на меня. Князь Мещерский обязан будет начать войну. Покажи все, на что ты способна, Сехмит. Но не убивай его, я тебя прошу. Убийца должен остаться жив. Отдаю кошке команду, а сам бросаюсь спасать княжича. Как же мне не хватает понимания основ магии. Может быть, тут делов на минуту, но я не умею и не знаю, как это сделать. Первым делом отправляю немного энергии для Сехмит. Если я не спасу княжича, то хотя бы смогу предъявить убийцу Антона его отцу. Пытаюсь остановить кровь. Я никогда раньше с подобным не сталкивался, потому делаю, как мне представляется правильным. Просто заматываю ему горло кусками порванной рубахи. Моей рубахи, между прочим. Затем беру его на руки и спускаюсь вниз. Внизу находится Алиса. Возможно, она сможет помочь. Алиса, быстрее сюда. Кричу через весь двор, сидящий в машине волчицы. Алиса прибегает ко мне буквально через секунду. Чем ты его? Своим кинжалом из тьмы. Руки Алисы загораются зеленым светом. Если да, то я ничем не помогу. Это вообще не я. Ты за кого меня держишь? Зачем мне его убивать? Я бросаю на нее возмущенный взгляд. Не знаю, кто и чем. Сехмит уже догоняет убийцу. Хорошо, дай мне энергии. Командует ведьма, только не как в прошлый раз. Понемногу направляй, иначе я снова собьюсь и тогда он точно помрет. А я, как будто, прошлый раз контролировал что-то. Все случилось само по себе и очень быстро. Но в этот раз, так уж и быть, я стараюсь быть аккуратнее. Магическим зрением я вижу, что нить, которая появилась в первый раз, никуда не делась и все так же соединяет наши ауры. Черпаю из источника совсем каплю энергии, сдерживая напор энергии, которая уже сама собирается рвануть к Алисе. Понемногу, аккуратно отправляю ей. «Не спеши только», — просит Алиса, прикрыв глаза. Она держит руки у горла княжича. В руках у нее тот же шар энергии, от которого словно лианы, идут зеленые нити и как живые, опутывают горло князя. Сейчас я просто пытаюсь сделать так, чтобы он не умер. Понемногу продолжая снабжать меня энергией, говорит ведьма. Я и не против, хоть у меня самого этой энергии не так уж и много осталось. Меньше, чем через полминуты, я замечаю, что источник очень резко начинает заполняться. Еще через минуту, пока Алиса что-то шепчет, колдует над княжичем, источник уже полон. Эффект очень необычный. Я такого в прошлый раз не припомню. Алиса, я очень скоро не смогу удерживать энергию. Очень скоро будет так же, как в прошлый раз, предупреждаю ведьму. Она не обращает внимания на мои слова и я не знаю, как лучше поступить. Выход только один, куда-то слить энергию. Отдать ее Сехмит нельзя, ей сейчас лучше оставаться призрачной. Если ей надо будет, то она сама возьмет. Второй вариант это открыть разлом прямо здесь, что тоже не самая лучшая идея. Я не смогу его спасти, Алиса вдруг отрывается от княжича, поворачивает голову и смотрит на меня, внутри раны яд, он пожирает его жизненную силу. Я не знаю, как с этим бороться. Все, что я могу, это притормозить процесс. Плохие новости. Однажды мой старый друг и спарринг-партнер сказал, я говорю плохим новостям, не сегодня, и продолжаю свое дело, несмотря ни на что. Ладно, пойдем другим путем, я киваю Алисе. По нити между нами все еще поступает энергия. В моем источнике ее уже просто некуда девать, уже появляется физическая боль в груди. Выбора нет. Если ради спасения жизни княжича нужен разлом, то будет разлом. Только вот это мой разлом и я его открываю туда, откуда может прийти помощь, в мир эльфов. С руки срывается небольшой черный шар. Я делаю все, как меня учила эльфийка. Представляю, куда хочу попасть и выстреливаю энергией прямо на лужайку перед домом. Разлом открывается с грохотом. Сама реальность рвется и нас начинает затягивать в мир эльфов. Я снова беру Мещерского на руки и иду в сторону притягивающего меня разлома. Наверное, этот разлом работает как пылесос, потому что в мире эльфов почти не осталось магии. Он словно по закону сообщающихся сосудов, пытается высосать хоть немного энергии из этого мира. Юрий, ты куда? Алиса даже называет меня по имени, все еще удерживая руки у горла Антона. К эльфам. Мне кажется, они могут помочь. А что? Приблизившись к разлому, я говорю громко, потому что гул от него закладывает уши. Эльфы. Глаза ведьмы загораются интересом. Можно с тобой? Пожалуйста. Она почти умоляет меня. Ну да, сказочные эльфы, волшебство ведь. Ладно, почему нет? Давай, только лучше всего держись за мой локоть. Я не знаю, как это работает. Может быть, нужен физический контакт? Говорю Алисе инструкции, о правильности которых не имею понятия. Сехмит, как дела? Ты поймала убийцу? Интересуюсь у кошки сейчас, ведь когда мы прыгнем в другой мир, то Сехмит, вполне возможно, прыгнет с нами, потому что она привязана к моей душе. Я уже тащу эту вонючку тебе, вожак, отвечает моя львица. Умничка просто, Сехмит, с меня одно почти любое твое желание, но все потом. Мы идем к эльфам, сдай убийцу Николаю и бегом к нам. Я хвалю ее и даю инструкции. Убивать эльфов, охота, загорается Сехмит. Что ты такая кровожадная по отношению к эльфам? Не перестаю удивляться этому, неужто, гордость твою зацепили? Нет, Сехмит, мы идем просить помощи. Веди себя там прилично, пожалуйста. Слышу мысленное ворчание львицы, а через несколько секунд, она, смазанным сгустком желтого света, появляется рядом с нами. Это что еще за способности незарегистрированные, Сехмит? В этот раз, я спрашиваю ее уже вслух, я стала быстрее и сильнее. В этом мире у меня появляется вес, совсем непонятно объясняет мне кошка. Сейчас некогда разбираться. Мы дружной компанией шагаем в разлом. Открывая разлом, я представлял, тот самый эльфийский лес. Да, я помню, что эльфам это не очень понравилось и вообще, они, если мягко сказать, сильно опасаются разломов. Но у меня нет времени на то, чтобы бежать из той пустыни, что находится у них за пределами защитного купола, к ним в лес. Как только мы вываливаемся из разлома, на ту же самую лужайку, нас тут же окружают несколько высоких эльфов-воинов, в доспехах и с мечами. Сехмит, срочно скажи вон тому ушастому, который с обручем на голове, что я Архат, пришел с миром и мне срочно нужна их королева, выцепив взглядом эльфа, который больше всего похож на главного, ставлю задачу моей личной переводчице. Сехмит касается его сознания и напрямую в голову, передает мое послание. Глаза эльфа становятся круглыми, словно две пуговицы. С ошарашенным видом он что-то орет в ответ, на своем щебечущем. Он говорит, что мы демоны и пришли уничтожить лес. Убить его? Лениво спрашивает меня львица. Да что за кровожадность, Сехмит, угомонись. Не надо никого убивать. Мы за помощью пришли. Повтори ему мою просьбу позвать королеву, а то кажется, они уже собираются броситься на нас со своими мечами. Отдаю указание Сехмит и поворачиваюсь к Алисе, которая, вытаращив глаза, смотрит на эльфов. Ты чего замерла, Алиса? Я с тобой говорю. Алиса, наконец-то, приходит в себя и недоуменно смотрит на меня, мол, чего тебе от меня надо? Мещерский, Алиса, займись им. У него опять кровь хлещет. Я слегка прикрикиваю на нее. Маги, все же, удивительно живучи. Обычный человек, скорее всего, давно бы уже помер от такой раны. Но организм мага все еще держится, за счет магической энергии и жизненной силы мага. Эльфы все еще не решаются напасть. Это хорошо, не кинулись в драку сразу, значит, есть все шансы договориться и получить необходимую нам помощь. После короткого совещания между собой, один из эльфов разворачивается и убегает с лужайки. Надеюсь, за королевой, а не за подмогой. Ты вернулся, Архат. Я даже не успеваю заметить, как на лужайке появилась Анисель. Только что ее не было и вот, уже стоит прямо передо мной. Королева эльфов. Да, я вернулся и мне нужна помощь, королева. Мне надо спасти этого человека. Я тут же перехожу к делу и киваю на тело, которое почти бездыханно держу на своих руках. Это твой друг? Королева совсем не спешит приступить к спасению Мещерского. Нет, он не мой друг. Сегодня он пытался убить меня, я отрицательно качаю головой. Значит, он твой враг? Королева удивленно вздергивает бровь. Нет, вовсе нет. Ваше Величество, врагом я его назвать не могу. Вот это, я указываю взглядом на рану Мещерского, сделал вовсе не я. Но кто-то очень хочет, чтобы все думали, что я его убил. Хорошо, я помогу тебе, снова. Но ты уже должен нам мир, в котором есть магия. Ты не забыл? С этими словами, она подходит к Мещерскому и обращается к Алисе. Девочка, ты молодец. Но хватит, давай, я дальше сама. Уже немного бледная Алиса уступает место Анисель. Она продолжает вовсю пялиться на эльфов. Мне же не остается ничего, кроме как предложить им жизнь в степях. Королева, есть несколько вариантов. Если хотите, я возьму вас или кого вы пошлете с собой и покажу, что я могу предложить прямо сейчас. Или же вы можете подождать еще, тогда я найду для вас место, которое будет самым лучшим для вас. Я не могу покинуть свой народ, но отправлю с тобой кого-нибудь. Соглашается королева. Архат, самое лучшее место для нас то, которое доступно прямо сейчас. Она дотрагивается руками до горла Мещерского, а затем склоняется над ним и целует в лоб. Я не вижу никаких особенных проявлений магии, не вижу в магическом зрении никаких особенных потоков. Просто склонилась и поцеловала в лоб. Мещерский тут же очухивается, закашливается, пытается вскочить. Королева, не прикладывая никаких видимых усилий, тычет пальцем ему в лоб и тем самым укладывает его обратно на землю. Мещерский тут же захрапел. Это какой-то иной уровень магии. Решено, нужно создать условия для эльфов и переселять их к себе. И учиться магии у них. Желательно, у самой королевы. Если она, конечно, согласится меня обучать. Все, он будет жить? Спрашиваю у Анисель. Я вам очень сильно благодарен, ваше величество. Он будет жить, кивает королева, и возможно, дольше, чем остальные люди. Если, конечно, его не убьют. Я передала ему частичку жизненной силы древа. Возможно, у него теперь изменится характер или же, он сойдет с ума. Теперь, это его работа. Пока что он поспит, так его организму будет проще справиться с последствиями яда, который был на оружии. Королева встает и смотрит прямо мне в глаза. У нас теперь еще меньше времени, Архат. Ты видишь, что мы готовы помогать тебе во всем. Да, ваше величество, я вижу и не останусь перед вами в долгу. Кого вы отправите со мной? И еще, мне закрыть разлом? Пытаюсь узнать все и сразу, медлить нельзя. Я сделаю, как она скажет, просто потому, что для меня это ничего не стоит. А она ведь, правда, могла бы послать меня, ведь я и так им уже должен. Закрой. Не хочу, чтобы сила твоего мира тратилась напрасно. Ведь там ты хочешь приготовить нам место, любопытствует эльфийка. Да, королева, я возвращаюсь к разлому, вытягиваю руку и закрываю его. В этот раз даже получается сделать это аккуратно, без хлопков и взрывов. Твоя сила уже возросла, Архат, комментирует мои действия Анисель. Тебя уже посещали посланники демонов, или может, сами пожиратели. Приходил один, инквизитором себя называл, но уйти не смог. Я вкратце рассказываю ей, как победил Мальтуса. Ты сам смог понять, как остановить посмертное открытие разломов. Твой дар впечатляет, Архат. Она делает паузу, поднимает руку и к ней тут же подбегает один из ее воинов. Мираль, позови ко мне Ариэля и Лорана, отдает ему приказ. Воин тут же убегает в сторону леса. Архат, я провожу вас туда, где ты сможешь открыть путь домой. Но не все из вас хотят вернуться. Волчица, она мечется между долгом и желанием. Анисель, внезапно для меня, указывает на Алису. Что, Алиса, я поворачиваюсь к ведьме, ты хочешь остаться?» Гордая и дерзкая волчица неожиданно робко кивает головой. «А что за долг?» Снова задаю ей вопрос. «Но ведь я нужна стае», — Алиса говорит еле слышно. В ее голосе я слышу разочарование и гулкий звон разбитой надежды. «Теперь у нашей стаи есть я, Алиса. Если ты чего-то хочешь, сразу говори мне, хорошо?» От моих слов надежда в ее глазах разгорается снова. «Ты останешься здесь, если хочешь, но скоро эльфы переедут к нам. Ты же все слышала, решать тебе. Хочешь побыть тут? Только скажи». «Хочу», — робко тянет ведьма. «Я ее совсем не узнаю. Волчица и ведьма, резкая и опасная. Сейчас», — робко переминается с ноги на ногу и что-то бурчит себе под нос. «Хорошо», — я возвращаю взгляд на королеву. «Она и правда хочет остаться, но она ведь оборотень. Как вы к этому относитесь?» «Пусть остается, Архат, не переживай. Мы отнесемся к ней хорошо. Так должно быть. Твоей Магиране еще многое предстоит узнать. А сейчас бери своего неврага и идем». Королева разворачивается и стремительно уходит. И снова это слово «Магиране». Что это вообще значит? Спросить об этом я не успеваю. «Веди себя тут хорошо, не обижай никого», — даю последнее наставление Алисе. «Сехмит, не отставай». Усмехнувшись презрительному фырканью львицы, я подхватываю Мещерского и спешу за королевой. По дороге к выходу из леса к нам присоединяются молодая, улыбчивая и сияющая эльфийка и хмурый эльф в зеленом плаще с остальным обручем на голове. Спустя несколько минут мы уже стоим на выходе из леса. Дальше начинается все та же пустыня. «Я отправлю с тобой свою дочь, принцессу Ариэль, лучшего из разведчиков, командира лесных стражей, Лорана. Покажи им место, которое ты готовишь для нас, и прислушайся к их советам». Королева смотрит на прибывшую парочку и обращается к ним. «Для вас слово Архата – закон, но ваша главная миссия – это найти место для нашего народа и подготовить его. Все будет хорошо, ваше величество», — задорно говорю королеве и, не прощаясь, выхожу из леса с Мещерским на руках. Эльфы шагают за мной. Когда мы прошли метров 100, я рашаю, что уже пора. Кладу Мещерского на землю и открываю разлом домой, представляя двор моего нового дома. «Ну пойдемте, господа эльфы». Я оборачиваюсь назад и вижу в их глазах нерешительность. «Не переживайте, я 100 раз так делал, погнали». Как только я шагаю в разлом, в мою голову приходит мысль: «А они вообще понимают меня?» Надеюсь, королева продумала этот момент и снабдила их магическими переводчиками или что там она использует. Однако, мои опасения оказываются напрасными. Эльфы шагают вслед за мной, и из разлома мы вываливаемся все вместе. Нас тут уже встречают полиция, гвардия с гербом Мещерских, высокий седой старик и несколько десятков направленных на нас автоматов. Также, я вижу 3 магов, которые стоят наготове с огненными шарами в руках. Неужто, лично князь приехал благодарить за спасение своего сына? Приемная канцлера Российской империи, князя Меньшикова. «Ваша светлость, мы выяснили личности нападавших на графа Зубова в поезде», — почти с улыбкой на лице рапортовал Чаруев. Барон Чаруев был очень доволен собой. Мало того, что он успел найти Зубова до того, как позвонил Долгоруков и сообщил о его местонахождении, так еще смог очень быстро достать данные по нападению неизвестных хаоситов в поезде. «Ну, докладывай», — вяло скомандовал князь. Он устал, по-честному устал. Все эти разбирательства он проводил по своей инициативе, ожидая, что скоро к нему приедут с проверками и по итогу отстранят от должности. Добавлял головной боли еще и разлом на железной дороге в Астраханской области. По докладу спецслужб, этот разлом вырос до невероятных размеров, всасывая в себя все вокруг и от этого становясь еще больше. Мало того, он высасывал саму магию, и в радиусе уже нескольких сотен метров магии не было вовсе. Не работали ни двигатели на энергетических кристаллах, ни артефакты, ни простейшие устройства регистрации магического фона. Маги там теряли жизненную силу, а обычные люди резко старели. «Персы, ваша светлость», — Чаруев уставился на князя, ожидая его реакции. «Ну что, персы, барон, продолжай давай», — бесился канцлер. Канцлер был и так раздражен, а таинственные паузы Чаруева бесили его еще сильнее. Это были спящие ячейки персов, которые снабдили патронами с частицами хаоса своих агентов среди наших людей. В назначенный час с помощью ментальной магии в этих агентах сработали закладки. Им просто сказали, что сделать, и они пошли выполнять. Это очень похоже на методы нашего старого знакомого, сумасшедшего фанатика Кира, или того, кто себя так называет, потому что нет доказательств, что это и правда. один из правителей Персии. И зачем им это нужно было? Мотивы, Чаруев. Мотивы какие? Мотивы, по нашим данным, все те же. Дестабилизация обстановки в империи. Для чего и на кого работают, выяснить не удается до сих пор. Чаруев сокрушенно вздохнул. Телефонный звонок заставил барона подскочить на месте. Князь строго запрещал заходить к нему в кабинет с включенным телефоном. «Это что такое, барон, ты не слишком много себе позволяешь?» Гневный голос князя заставил Чаруева, наконец, достать телефон, чтобы отключить его. «Это Зубов, ваша светлость». Чаруев удивленно смотрел, то на телефон, то на князя. «Ну, ответь ему». Глава 23. «Юра, верни мне моего сына». Низкий бас статного старика разносится на всю улицу. «Значит, это правда сам князь Мещерский, защитник Мещеры и ее же, полноценный владетель. Это по мнению всех вокруг и самого князя. Как будто Мещера, само по себе, отдельное государство. Да пожалуйста, княже, забирайте его. Он мне вовсе не нужен». Я возмущенно кричу в ответ и кладу княжича на землю. «Зачем ты взял его в заложники? Ты хочешь войны?» Князь будто не слышит меня и продолжает распаляться. «Я пойду против указа императора, если дело касается моего наследника». В этот момент он замечает стоящих позади меня эльфов. Глаза князя лезут на лоб. Он только собирается что-то спросить, но я не позволяю ему этого сделать. «Я, если что, спас твоего сына, князь». Раз он думает, что имеет право говорить со мной с превосходством в голосе, то и я отвечу ему тем же. «Твой сын, разбалованный индюк, он чуть не умер, а я его спас. Спас так, что теперь он будет жить очень и очень долго. И это твоя княжеская благодарность, пламя и пули». Князь ошарашенно смотрит на меня, на своего сына, на эльфов. Младший Мещерский неожиданно подрывается и вскакивает с земли. «А-а-а!» — кричит Антон, не успев очухаться. Он смотрит то на меня, то на открытый разлом, то на отца. Хватается рукой за горло, на котором осталась лишь узкая светлая полоска шрама, будто самому ранению уже не один год. «Отец, меня убили», — заявляет Антон. Князь лишь стыдливо вздыхает. «Да, отпрыск явно пошел не в него, ни стати, ни характера. А теперь, княже, попрошу тебя и твоих людей освободить мои земли от своего присутствия и никогда больше здесь не появляться. Я смотрю князю прямо в глаза, и мне плевать на все эти автоматы, направленные в мою сторону, и плевать на тех огненных магов, которые готовы зарубиться со мной на смерть. Кажется, князь что-то увидел в моих глазах. Опустить оружие». Князь отдает приказ своим людям и вновь обращается ко мне. «С каких это пор, Юрий, это твоя земля? И что ты за рейдерский захват устроил в этом городе? И кого ты притащил из разлома?» Он невежливо указывает пальцем на эльфов. «Захватывали мою собственность. Как раз, вы, ваша светлость». Я нагло игнорирую его вопрос про эльфов. Я уже остановил себя и дальше не собираюсь грубить. Напротив, сейчас нужно проявить вежливость. Я буду язвительно вежливым. Пусть срывается он, а не я. У меня есть все бумаги. Как только князь хотел возразить, я продолжил. Лично сам канцлер отправил меня в это захолустье, чтобы я забрал свое. А у вас тут сплошная коррупция. Да разбалованные дети. Куда только смотрят представители власти. Превратили город в грязную помойку. Но радуйтесь. Вернулся Зубов, и он то тут все расставит по своим местам. Раскидываю руки в стороны. Ты слишком много себе позволяешь, для вчерашнего покойника. Стиснув зубы, произносит князь. Я смог зацепить его. Но сейчас он ничего не может сделать и потому, начинает нервничать. Ты думаешь, что можешь прийти в мои владения и наводить тут свой порядок? Я быстро осажу тебя, угрожает Мещерский. Кажется, князь, привыкший контролировать все вокруг, так ничего и не понял. Все теперь будет по-другому. Ему больше не удастся, так же как и раньше, чувствовать себя господином всех земель. Не получится. Да, я не смогу забрать вообще все, но мне этого и не нужно. Я беру только свое. Ваша светлость, не грубите. Слишком долго я терпел ваши отношения. Сейчас я забираю свое, но обещаю, любое недружелюбное действие в мою сторону будет обходиться роду Мещерский очень дорого. А если кто-то тронет моих людей или попытается забрать мое, я приложу все усилия, чтобы вы пожалели об этом. Сегодня я спас Антошку. Я указываю рукой на уже убежавшего к отцу княжича, но это разовая акция. Я обращаюсь к Антону, а тебе, я советую пересмотреть взгляды на жизнь и усилить меры безопасности. Тот, кто хотел убить тебя, вряд ли остановится, и снова повторяю ему, у тебя есть отличный шанс пересмотреть взгляды на мир. Говорю, как человек, переживший смерть. Я оборачиваюсь к стоящим в крайней степени изумления эльфам. Друзья, на улице стоит машина. Сехмит покажет вам, что это такое. Садитесь в нее, пожалуйста. Мысленно прошу Сехмит эффектно появиться и проводить моих гостей до машины. Надеюсь, они разберутся, что к чему. Сехмит делает все как надо. Она буквально выпрыгивает из моей груди призраком, а приземляется уже в материальном виде, щедро зачерпнув моей энергии. Я чуть не пошатнулся. Сзади ко мне подходит огромный волк. До этого я не замечал Николая. Видимо, его держали под прицелом. Коль, иди тоже в машину, пожалуйста, и успокой там Кочурского. Скажи, что я скоро буду. Волчара лишь кивает и уходит выполнять мою просьбу. Он не спрашивает, где Алиса, и вообще не задает вопросов, понимая, что я сам все расскажу позже. Зубов, когда ты успел все провернуть, и откуда у тебя настоящие эльфы? Князь немного успокоился, видимо осознав, что первоначальный напор и агрессия меня не испугала, а значит, нужно зайти с другой стороны. Только вот, я ничего ему не скажу. Пусть тратит средства и ресурсы на разведку. Не хочу я упрощать ему задачу. Это, ваша светлость, секрет. А секреты, так называются, как раз потому, что их никому не рассказывают. Особенно тем, к кому нет никакого доверия. Я откровенно позерствую и раздражаю его. Пусть понервничает, а то слишком уж быстро он успокоился. Зубов, ты же даже не представляешь, с кем связался. Ты мне ставишь какие-то условия, хамишь моему наследнику, учишь его, как жить. Князь кривит морду лица, я скажу тебе, как будет. Сейчас, ты подпишешь бумаги, и мы все останемся при своем. Взамен, я дарую тебе ту разрушенную крепость и все земли оборотней. Второй его подход ко мне аккуратный, но тоже не удался. Князь возвращается к агрессии, но теперь хочет решить вопрос по-деловому. Все же не все благородные, благородны по своей сути. Я тоже был наследником рода Мещерских, княже. Уж я-то знаю, как у Мещерских принято обращаться с наследниками, снова язвлю в ответ на его выпад. А бумаги я уже подписал, те, которые нужны мне. Я же только что предупреждал о недружелюбных действиях по отношению ко мне. Мне уже порядком надоела эта перепалка. Это я тебе скажу, как будет. Либо вы выметитесь с моей земли, либо я вас всех выкидываю самостоятельно. Пну под задницу, для скорости. Я бросаю взгляд на молча стоящего все это время полицейского и обращаюсь к нему. Прошу засвидетельствовать представителя власти императора, что на моей земле, против моей воли, находятся люди, которые угрожают мне и моим близким. Их нахождение здесь, считаю нападением на меня, графа Зубова, и на моих людей. Я считаю, что вправе применить силу. Князь не успевает вставить слово, потому что я выпускаю из рук энергию, которая окутывает меня плотным туманом тьмы. Я решаю добавить немного эффектности из этого же черного тумана, формирую огромные крылья за своей спиной. Я немного перестарался с энергией. Эти крылья получаются настолько большими, что накрывают нас всех своей тенью. Размах этих крыльев – 7 метров. Выгляжу очень круто, я уверен. Кто-то из автоматчиков не выдерживает и начинает стрелять. Я тут же бью его этим самым крылом, а следом прихлопываю ими весь двор, вкладывая в это движение половину своей энергии. Весь двор застилает тьма, вперемешку с пылью, под покровом которых я пробегаюсь по всем автоматчикам и отбираю у них автоматы. Скидываю их в кучку в центре двора, никого не бью и не трогаю. Это, пока что, всего лишь демонстрация силы. Возвращаюсь на место и рассеиваю тьму, забирая часть силы обратно. Князь и его люди замирают. Только что было темно и в суматохе, все куда-то стреляли. А вот, уже светло, и все их оружие лежит посреди двора в одной большой куче. Я вас не трогаю, пока что. Но если кто-то из вас не понял, я не рад видеть ни тебя, князь, ни твоих людей, на своей земле. Говорю громко и четко. Говорят, некоторые люди не понимают, пока им не покажешь, что ты способен ответить. Те, кто так говорят, обычно правы. Князю сейчас нечего сказать. Я видел, как он пытался использовать магию посреди тьмы. Юра говорил, что князь Мещерский мощный маг, однако я этого не вижу. Возможно, вся его мощь уже в прошлом. Князь, через минуту я начну закидывать твоих людей в разлом. Пусть там доказывают тварям и демонам, что они просто пришли поговорить. Я специально нагоняю жути. Хоть Антон и был в этом разломе, Большую часть времени он был без сознания, а потому не может утверждать, что я лгу. Но мне нужно их выгнать скорее. Нужно ехать закрывать тот разлом, а уже начинает вечереть. Перспектива находиться в степи в ночи мне вообще не нравится. Князь молчит, бросает злобный взгляд, разворачивается и уходит. Антон и люди князя следуют за ним на выход. Все вместе они рассаживаются по машинам и, поднимая шлейф пыли, наконец уезжают. Хорошо кончается то, что хорошо кончается. Битва с князем и еще тремя магами, однозначно, была бы нелегкой. И всегда, когда мне нелегко, появляется огромный разлом. Так сложилось. Хотя, мне это вовсе не нравится. Как раз сейчас, не теряя времени, я собираюсь отправиться к тому разлому на железной дороге. Но сначала, нужно попросить Сехмит еще кое о чем. Сехмит, притащи мне того убийцу, пожалуйста. Я мысленно зову львицу. Через минуту Сехмит затаскивает в ворота мужичка, низенького роста, волоча его по земле. Мужичок без сознания. Хорошо, что Мещерский не понял, кто это. Может, принял за моего человека, иначе увез бы с собой. Все же, это убийца его сына. Пусть и не состоявшийся убийца. Сехмит бросает почти бездыханного мужичка на землю. Сехмит, я тебя очень прошу, можешь побыть здесь и немного присмотреть за этим прекрасным домиком, а также, за вот этим недоубийцей, винтовками и вообще за всем, что тут находится. Смотрю в большие, красные глаза своей львицы. Ты обещал желание, а не посадить меня на цепи и охранять твою территорию. Ее голос источает недовольство. Ну все, не серчай, вернусь и обязательно почешу тебе пузико. А еще, отдам тебе первого встречного негодяя. Договорились? Я пробую поторговаться с ней. Иди уже, я посижу тут. Львица фыркает и ложится рядом с винтовками. У вожака стало очень много забот. Моя жаба спокойна, никто ничего не сможет украсть. Как только я сажусь в машину, Николай передает мне телефон. Ваше сиятельство, Всеслав не может до вас дозвониться, он говорит немного виноватым голосом, как будто это из-за него у меня не работает телефон. Что случилось? Николай, что за виноватый тон? Я беру телефон и смотрю на Николая. Так чуть не потеряли вас, ваше сиятельство. Коля понуро пожимает плечами. А ты то здесь при чем? Успокойся и забудь о том, что вы можете потерять меня. Я от вас теперь никуда не денусь. Успокаиваю Николая и прикладываю трубку к уху. Алло, да, Всеслав, что там у вас? Мы закончили, ваше сиятельство. Охрана по всем точкам расставлена. Приезжали люди Мещерского с полицией, но ни на какие действия не решились. Посмотрели бумаги, постояли рядом и уехали. Какие дальнейшие указания? Довольным голосом докладывает Всеслав. Всеслав, вы молодцы, все сделали по высшему разряду. Сейчас возьми оставшихся людей и приезжай в мой новый особняк. Тут стоят 4 багги с пулеметами, во дворе лежат винтовки. Может, тоже пригодятся. Осваивайте технику и вместе с ней направляйтесь к нам. Мы едем к разлому на железной дороге. Ты в курсе, куда ехать? Я говорю негромко, но эльфы, сидящие рядом, услышав про разлом, напрягаются. Страх разломов глубоко засел в их разуме. Принял, господин граф, выдвигаемся. Ничего не отвечая, я сбрасываю звонок и отдаю трубку обратно Николаю. Что же теперь будет, ваше сиятельство? Что же теперь будет? Ведь Мещерский не отступит, подает голос барон Кочурский. Я уже и забыл про него. Однако он никуда не делся и даже не попробовал сбежать. Хотя куда бы он убежал, когда люди Мещерского взяли весь дом и все территории вокруг него под плотный контроль. Барон, да расслабься ты. Что ты запереживал? Тебе-то какая разница? И не надо придумывать лишнего. Не будет никакой войны. Война плохо влияет на бизнес. Тут, скорее всего, князь Мещерский попробует взять судами или административным ресурсом. Но это мы еще посмотрим, кто кого. А вот войны не будет. Она могла быть, если бы мы сейчас сцепились и были бы жертвы, но все прошло нормально. Я упорно успокаиваю барона и заодно наблюдаю, как мы выезжаем за пределы города. Граф, откуда у вас эльфы? Барон задает вопрос, из-за которого, все это время, он сидит как на иголках, пытаясь не пялиться на милые ушки принцессы. Повежливее, барон, я осаживаю его, перед тобой особо королевской крови, между прочим. Так что, смотри на дорогу молча и наслаждайся поездкой. Возможности задавать мне вопросы и что-то требовать он еще не заслужил. Оборотни догоняют нас через полчаса, Когда мы уже едем вдоль железной дороги, я вижу за рулем одного из багги довольного Всеслава. На глазах очки, волосы развиваются на ветру. Взрослый ребенок получил новую игрушку, называется. Оборотни появляются очень вовремя, потому что почти сразу после их появления, из-за холмика, на нас выскакивает небольшая стая шакалов, очень похожих на тех, которые были в разломе в кадетском корпусе. Пулеметы быстро осаживают все их желания поживиться нашей силой и нашими телами. Мы на полном ходу проезжаем по их трупам. Эльфы молчат всю дорогу. Кажется, все, что они видят, вызывает у них глубокий шок. Господа эльфы, а вы вообще понимаете наш язык? Я все же решаю уточнить столь важную деталь. Мать дала нам с собой артефакты познания. Мы понимаем ваш язык, граф Зубов. Мелодичный и нежный голосок принцессы кажется неуместным среди пустыни, трупов и всей этой суматохи. «Это прекрасно, ваше высочество», — киваю головой, — «это очень хорошо. Как вам первые ощущения от этого мира? Я радостно интересуюсь. Здесь много насилия и много магии, эльфийка спокойна, будто каждый день в ее жизни случаются драки, разломы и пустоши. Мы еще не видели места, которое вы хотите приготовить для нас. Все посмотрим и все увидим, ваше высочество. Кстати, я Юра, можете звать меня по имени». Я протягиваю ей руку. Эльфийка недоуменно смотрит на мою руку. Ах да, она же вообще из другого мира, буквально. Это наш обычай, при знакомстве с хорошим человеком нужно пожать руку. Вот так, я беру ее руку и показываю, как нужно приветствовать друг друга в этом мире. Необычно, она удивленно вздергивает бровь. Тогда я, Ариэль, снова протягивает руку. Я, конечно же, не сказал, что руку жмут один раз, но решаю не переобъяснять и аккуратно жму ее маленькую, прохладную ручонку второй раз. А вы, Лоран, обращаюсь к эльфу. Я смотрю на эльфа, но тот сидит с хмурым видом и не подает мне руку. Чем это я ему насолил? Что-то не так, Лоран? Спрашиваю его. Это не имеет значения, ваше сиятельство, Лоран бурчит в ответ. Ну не хочет человек, то есть эльф, идти на контакт, значит и не надо. Всему свое время. Разлом я увидел задолго до того, как мы к нему приблизились, а еще увидел огромные толпы разломных животных, которые бесчисленным потоком направлялись к нему с противоположной от нас стороны. Вокруг разлома, в радиусе нескольких сотен метров, земля стала ярко-красной, очень похожей на ту пустыню в мире эльфов. По этой красной земле, покрытой трещинами, прямиком в разлом, шло то самое стадо буйволов. Они заходили в зону разлома и буквально на глазах превращались в скелеты. Разлом просто высасывает всю их энергию и жизненную силу за секунды. А бесконечное стадо все равно продолжает идти на свою погибель. Зрелище ужасающее. Мне срочно нужно это остановить. А еще понять, почему разлом так влияет на все вокруг. Слишком похожа эта земля на пустыню эльфов. Самое страшное, я вижу, как зона этой красной, безжизненной земли, словно раковая опухоль, медленно, но верно расширяется. Я должен это остановить, несмотря ни на что. Тормозим. Все остаются здесь, никто из машины не выходит. Закрываю за собой двери, подзываю остановившегося рядом Всеслава. Ваша задача – пулеметами расчистить мне путь к разлому. Но как только я зайду в тот красный круг, вы разворачиваетесь и уезжаете обратно в город. Один багги оставьте здесь. Встретимся в городе, либо в крепости. Но ваша светлость. Всеслав начинает протестовать. Все, Всеслав, я сказал, выполняйте. Я прекращаю его возмущение и велю жестом сесть обратно в машину. Машу всем рукой и, не оборачиваясь, направляюсь к разлому. До него еще 500 метров. Я вижу, что красная зона, рывком, выросла еще на десяток метров. Я обязан закрыть этот разлом.